каждый раз, вот уже 8 лет, мы на что-то надеемся. Ужасно страшно выходить на сцену, на самом деле. Поджилки трясутся. К этому невозможно привыкнуть, понимаете? Нужна поддержка. Слушай, я опять развесил уши, больше не отличаю. Море от суши, переплываю океаны. Любой мне по колено адекватен и лоялен. Переменам адекватен и лоялен к любым безобразиям. Сидя в этаже, сидя на унитазе, я мыло воспринимаю как местоимение. Слушай, это я цитирую кого-то, чтобы быть пьяным, как когда-то, счастливым оборотом. Я придумал его.